И как только он переживает какие-то события, происходит то, что мы называем локальная перегрузка этого органа или системы. У него энергия, проще говоря, движется всегда в одном направлении, в лыжне, в одном месте. В одном месте. Неважно, какой стресс. Кто-то к вам пришел и сказал, ой, что это такое, где ты так взглянула? Вы обиделись. Если у вас существует структурный аттрактор болезни, он включается в этот момент. Например, желудок. У вас желудок схватил. Вроде ничего особо не сказала, что там замечание такое сделал, а желудок уже отреагировал. Случилось какое-то большое горе, у вас опять желудок отреагировал. Случилось еще что-то, желудок отреагировал. То есть вся энергия любого стресса бьет в одну точку. Происходит локальный перегруз, происходит некроз, инфаркт, и возникает соматическое расстройство. Дырка, например, в желудке. Вот чем отличается невроз от психосоматики. Я это к чему? Конечно, потому что вы все были чудесными невротиками, радовали этот мир, тонко чувствовали и переживали, и способствовали рассеиванию этой энергии. Если вы будете рассеивать ее по всему организму, то у вас органы будут цельные. Вы будете страдать кардиофобией. Ой, что-то сердце вроде бы заколотилось, а на самом деле сам орган сердца, бычье сердце, здоровое сердце. Но страдания будут, но они будут на вас именно психологически. Вот чем страшно развивать эту систему. И она формируется у нас с детства. И потом она сформируется, и мы уже никуда не денемся. Любой стресс, пум, включаем эту систему. Стресс, включаем эту систему. И я должен сказать, что это может быть крамольно звучит, но это не крамольно. Я везде говорю, всех призываю быть невротиками. Почему? Потому что это спасает организм от вот такой деструкции. Органической. И сейчас девочка напишет большую грандиозную работу, дипломную. Страница 50. Я так думаю, умная работа. Где мне бы хотелось доказать, что неврозоподобное состояние – это спасение для психосоматических больных. Что такое неврозоподобное? Это уже некая реакция невротическая на болезнь, которая уже существует. Например, есть уже ишемическая болезнь сердца. И вдруг у человека появляются невротические какие-то радикалы. То тревога возрастает, то депрессия, то фобия какая-то, то еще какие-то показатели чисто невротического уровня. Что это? Это и есть компенсация для этого человека. Он больше начинает страдать неврозом и меньше страдает соматикой. Понятно ли это? Конечно, это все надо доказать, хотя для меня эти вещи очевидны. И наша задача в терапии психосоматических больных – это сделать все для того, чтобы сбить этот структурный аттрактор болезни. Вот если вы его собьете, то тогда любые стрессы, которые переживает человек, они не будут бить в один орган, а могут рассеиваться, и может быть тогда человек пойдет в свою привычку. Итак, вот этот период, в общем-то, называется «собака лает». «Собака лает». Что-нибудь придумали на этот счет? Да. Ветер носит. Правильно. Караван идет, ветер носит и много разных других слов относительно этого выражения. Но мы-то с вами понимаем, что за этим стоит. А что за этим стоит? За этим стоит такое понятие, как рационализация. В тибетской медицине есть одно ключевое слово, объясняющее все болезни. Там сказано, все болезни от невежества. А что такое невежество? Это быть слепым по отношению к собственному организму. Многие люди, которые уже попадают в этот период предболезненных состояний, начинают рационализировать эти знаки.